Меня разбудили лучи солнца, пробравшиеся в спальню сквозь неплотно задернутые шторы. Они нахально сновали по моему лицу, так что мне пришлось проснуться и изумленно уставиться в окно. Было замечательное солнечное утро, что совершенно не соответствовало печальным обстоятельствам нашей жизни. До сих пор мне почему-то казалось, что в городе, почти все жители которого обречены на смерть, должны воцариться какие-нибудь бесконечные пасмурные сумерки, время от времени сменяющиеся совсем уж мрачной темнотой безлунных ночей. На своем веку я прочитал кучу книг, где именно так все и было. Через несколько секунд я с удивлением понял, что солнечная щекотка здорово подняла мне настроение, и пошел умываться. Кажется, у меня была куча дел, и больше всего на свете мне хотелось поскорее приступить к их исполнению. Отправиться на темную сторону, быстренько убить этого поганца Угурбада, вернуться домой и обнаружить, что прекрасная столица Соединенного Королевства снова стала похожа на дивный город из моих снов. Чудесное утро за окном обещало, что это вполне возможно, а почему бы и нет. После того, как я окунулся в ароматную воду бассейна, мне стало настолько хорошо, что я тут же вспомнил о Техе. Самое время с ней поболтать. Через часок-другой мне, скорее всего, уже будет не до личной жизни. Она отозвалась не сразу, так что я успел пережить несколько кошмарных мгновений. «Я тебя разбудил?» — виновато осведомился я. «Что-то в этом роде», — отозвалась она. «Но услышать твой зов — это не худший способ проснуться. А что, уже утро?» «Да, причем вполне симпатичное солнечное утро. А разве ты сама не видишь?» «Я же сижу в подвале», — напомнила Техи. «А здесь одно время суток, подземное». Ее ответы показались мне какими-то подозрительно вялыми, так что мои успокоившиеся было сердца снова замерли от жутковатого предчувствия. Меньше всего на свете мне хотелось называть причину этой тревоги, но пришлось. «Техи, ты здорова?» — спросил я. «Имей в виду, вчера я успел вылечить чуть ли не 10 дюжин совершенно посторонних людей. Оказалось, что мои смертные шары способны и на это. Так что теперь у тебя есть знакомый знахарь». «Да нет, Макс, я совершенно здорова. Эта зараза теперь вряд ли сможет что-то со мной сделать». Мне показалось, что она улыбнулась. Я здорово надеялся, что так оно и есть. «Почему именно теперь?» — осторожно спросил я. «Просто потому, что я успела принять свои меры», — туманно объяснила она. «У каждого из нас есть свои маленькие секреты, которые помогают справляться с неприятностями, правда?» «Ну, если ты так говоришь», — с облегчением согласился я. «Я скоро уйду на темную сторону. Сама знаешь, как течет там время. Трудно сказать, когда я снова пришлю тебе зов. Поэтому не беспокойся, если я надолго замолчу, ладно?» «Ладно», — эхом ответила Техи. «Ты тоже не беспокойся, Макс. У меня действительно все хорошо. Просто я ужасно устала сидеть в этом грешном подвале». «Могу себе представить», — сочувственно кивнул я. Мы еще немного поболтали, потом мне показалось, что Техе больше всего на свете сейчас хочется еще немного поспать, так что я решил сделать доброе дело и избавить ее от необходимости выслушивать мои пространные лирические отступления. Мы попрощались. Потом я прислушался к своим ощущениям и понял, что после нашего разговора камень на моем сердце не только не исчез, но даже немного потяжелел. «А что ты, собственно говоря, хочешь, дорогуша?» — вслух сказал я сам себе, уставившись в потолок. — В Йехо сейчас вряд ли найдется хоть один человек, который может похвастаться приподнятым настроением. С какой стати она должна быть исключением из этого правила? Главное, что мы живы. Все остальные удовольствия откладываются на потом. В отличие от многих других, у нас хотя бы есть потом. По нынешним временам просто бесстыдная роскошь. Собственная болтовня всегда оказывала на меня самое благотворное воздействие, так что я быстренько добрался до финала водных процедур, кое-как связал в хвост свои патлы, в очередной раз дал себе слово покончить с изобилием растительности при первом же удобном случае и отправился в гостиную. Я здорово надеялся обнаружить там какое-то подобие завтрака. К моему величайшему удивлению, дверь, ведущая в гостиную, была заперта. На моей памяти это случилось впервые. Честно говоря, я вообще думал, что между широким коридором и гостиной сэра Джуфина, отродясь, не существовало никакой преграды. Тем не менее, она была. Хрупкая, изящная конструкция, скорее символически изображающая дверь, чем действительно выполняющая ее функции. Я так растерялся, что постучал, хотя такой тактичности за мной уже давненько не замечалось.